Глава 22. Сидя на своем трофейном байке, который мне достался от мелкого магистра Ордена Разочарования, я разглядывал красивую гербовую бумагу, на которой был напечатан текст приглашения. Ниже от руки было выведено «Его императорское высочество царевич Дмитрий. Дата, подпись». Меня удостоили великой чести, пригласили на обед. Не какой-то там званый, а обычный деловой. Послышавшийся впереди рев двигателей отвлек меня от размышлений о предстоящем мероприятии. «Погоди, что? Двигателей? Лиза, что ли, с кортежем приехала? Не похоже на нее». Я удивленно уставился вперед. Находился я недалеко от своих владений. Решил прокатиться на байке, а заодно и гостей встретить да прокатить. «О, самка подъехала!» — весело выдала Фая, кружившая по небу в невидимости, а затем ехидным тоном добавила. «Да не та!» Я тяжело вздохнул и мысленно ответил. «Давай-ка уже в дом, стендаперша!» Фая заложила вираж и без лишних споров влетела в мое сосредоточение. Кортеж из трех лис, бронированных внедорожников, выкрашенных по требованию владелицы в рыжий цвет, остановился передо мной, и я слез с байка. «Максим, привет!» — выскочила из средней лисы рыжая красотка. Сегодня вдова Пожарская была облачена в стильный серый костюм свободного кроя и кроссовки. Ее пиджак был расстегнут, открывая вид на белоснежный топик, подчеркивающий красивую грудь. «Здравствуй, Яра!» — успел в ответ улыбнуться я, прежде чем она жарко обняла меня и прижалась всем телом. «Я так рада тебя видеть!» — зашептала она мне на ухо, совершенно не стесняясь своих людей, смотрящих на нас через бронированные окна лис. «Знаешь, а ведь я соскучилась, а ты весь в делах и будто бы позабыл про скромную баронессу». Скромная баронесса касалась горячими губами мочки моего уха. Было очень сложно сдержаться и прямо там не начать ее гладить по спине, засовывая руки под пиджак и топик. Но каким-то чудом я смог подавить желание и аккуратно отстранился от Ярославы. «Ты что, не рад мне?» — с наигранным удивлением спросила вдовствующая баронесса, мило хлопнув ресничками. «Очень рад», — ответил я, ничуть не соврав. Несмотря на некую пикантность наших с ней отношений, это я про случай с артефактами на сбор информации, замурованными в газобетон. Я в самом деле рад видеть этот рыжий, бушующий и необузданный сгусток пламени в теле красотки. «Но все-таки, что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Как что?» — продолжала она изображать удивление. «Я, между прочим, тут работаю. Или ты со своими геройствами позабыл, кто возглавляет строительно-ремонтные работы на этом объекте?» Баронесса лукаво улыбнулась и подмигнула мне. «Короче, с инспекцией». «Тип того», — лениво ответила она и подошла к моему байку. Положив ладонь на кожаное седло, баронесса плавно погладила его и проговорила. «Мощный аппарат, где взял?» «Где взял, там уже нет», — усмехнулся я. «Ну да, конечно. Таинственный Максим не любит делиться своими тайнами», — хмыкнула она и, сверкнув глазами, спросила. «Прокатишь? Могли бы сделать кружочек по полям и лесам, где-нибудь задержаться и полюбоваться видами?» Глядя мне в глаза, она нежно коснулась кончиками пальцев моего запястья. «Предложение, конечно, волшебное», — отозвался я. «Но есть с этим небольшие проблемки». «Ну, о чем ты говоришь, Максим?» — снисходительно проговорила баронесса и вновь прильнула ко мне всем телом. Не отводя взгляда от моего лица, она чарующим голосом проворковала. «Уж я-то знаю, Максим, что с этим у тебя никаких проблем нет. Не каждая девушка выдержит такую мощь». Любуясь ее большими светло-карими, почти оранжевыми глазами, я усмехнулся и кивком головы указал влево, в ту сторону, откуда приближался гул двигателя. Пожарская прислушалась и горько вздохнула. Отступив, она драматично заломила руки и выдала. «Вот как? Ты кого-то ждешь? А я-то дура поверила, будто сердце нашептало тебе, Максим, что твоя Ярослава едет к тебе. И ты ринулся сюда, на границу своих земель, дабы встретить меня. А оказалось, эх, не меня». «Слушай, а может, зря я ее недолюбливаю?» Задумчиво выдала Фая, как обычно наблюдавшая за миром из моего сосредоточения. «Ты посмотри на нее, а? Фору всем другим твоим самкам даст». Но она рыжая и огненная, сильная, самодостаточная и веселая, напомнил я зверюге. «Вот ведь сучка, на мое место претендует, да?» «Хм, а это еще что за драндулет?» — спросила Пожарская, наблюдая за приближающейся к нам синей машине не первой свежести. «Твои слуги какой-то неликвид взяли под восстановление?» Старенькая машина с важным видом объехала три красивые лисы и остановилась возле моего навороченного байка. Дверь распахнулась, и из тачки грациозно вышла капитан Лиза Зарецкая собственной персоной. На ней был строгий брючный костюм зеленого цвета, прекрасно сочетающийся с ее распущенными локонами орехового оттенка. «Здравствуй, Максим!» — с достоинством проговорила она и обозначила кивок. «Ваше благородие!» — кивок Пожарской. «Привет, отлично выглядишь!» — легко поздоровался я. «О, обозревательница светской хроники Лис Вердер!» Добродушно улыбнулась Пожарская и, быстро подойдя к девушке, протянула ей руку. Самодостаточные дамы порой не брезгуют рукопожатиями, как я заметил. Ух ты, как эти две смотрят друг на друга! Они кисти не передавят друг дружке. Эй, девочки, руки уже можно разжать. «Слушай, а если бы вы продолжили играться в семью Сандера, то у нас сейчас была бы встреча жены и любовницы», прокомментировала происходящее дракониха. «Крутой момент. Я такое в наследниках видела». «Опять ты со своими дарамами», — тяжело вздохнул я. «Или все же мне нужно называть вас правильно? А, капитан Зарецкая?» Все так же мило улыбаясь, поинтересовалась Пожарская. «Как вам будет угодно, ваше благородие», — сдержанно ответила Лиза и одарила баронессу холодной улыбкой. Дамы разорвали рукопожатие, и Пожарская кокетливо поправила рыжую прядку. «Ну что вы заладили, ваше благородие, да ваше благородие», — проговорила она. «В неофициальной обстановке можете звать меня просто Яра, как зовет меня Максим». Лиза едва заметно прищурилась, но тут же вновь вернула невозмутимое выражение лица и ответила. «Хорошо, Яра, тогда и ты зови меня Лизи, как зовет меня Максим». «Опа! Где мой попкорн и мороженка? И что творят? Лизи! Хорошо, хоть не золотце!» «Яра приехала проинспектировать стройку. Вот мы и встретились, пока я ждал тебя». Взял я слово, встав между девушками. «Поехали!» — кивнул я на байк. «Конечно, Максим!» — с важным видом согласилась Лиза. «Сейчас только водителя предупрежу, чтобы ехал следом». «Зачем? Ты ведь обычно их отпускаешь». Лиза растерялась, но уже через мгновение вновь обратилась невозмутимой капитаншей. «В багажнике мои чемоданы», — объявила она. «О, ты съезжаешь, Лизи?» — учтиво поинтересовалась баронесса, пока я пребывал в прострации. Лиза одарила ее мимолетным взглядом и снова повернулась ко мне. «Максим, я могу переночевать здесь?» «О, события-то набирают обороты!» — хохотнула Фая. «Поехали уже!» — перекинул я ногу через байк. «Водитель может сразу ехать к имению. Яра, увидимся!» Яра Пожарская хотела дать лишний кружок по полям и остановиться в красивом месте, чтобы насладиться красотами природы. «Ага, как же! Наслаждались бы мы друг другом!» Рыжая бесстыжая меня активно соблазняла. Я был бы не против, если бы не ограничение по времени. Так вот, кататься лишние круги я поехал с Лизой. И вот с ней мы в самом деле тупо пялились на цветущий луг, стоя возле байка. Лиза поздравила меня со всеми успехами, а потом поделилась свежими новостями. Если в двух словах, благодаря успешной операции по ликвидации подпольного производства, захвата документов, прочих улик и болтливых языков, Лиза с верными людьми смогла выйти на след Ордена Разочарования. Труп магистра, который я подарил девушке, тоже немного помог в этом расследовании. Но вот беда, Орден, похоже, сматывает удочки. Орден очень обширен, его представители есть в разных точках всего земного шара, рассказывала Лиза, присев на корточки и любуясь ромашками. Но ячейки долго не задерживаются в одном месте. Ты сталкивался с представителями этой ячейки в тоннеле под Ла-Маншем. Потом они же оказались в Новосибирске. Теперь вот вновь уезжают за границу. Из-за нашей операции сейчас в Новосибирске им очень опасно оставаться. Так что они могут отложить попытки прикончить тебя. Или надеяться, что их партнеры это сделают за них, хмыкнул я. Лиза оторвала взгляд от ромашек и задумчиво посмотрела на меня снизу вверх. «Да», — согласилась она. «Булатовы». «Да», — она кивнула и снова уставилась на цветы. Несколько секунд мы молчали, пока я не спросил. «И раз ячейка ордена сваливает, ты отправляешься следом за ними?» Лиза медленно выпрямилась и повернулась ко мне. «Это расследование, Максим, ведет моя группа», — серьезным тоном проговорила она. «Скажу честно, я и те, кто меня поддерживают, уже получили немало выгоды после того, как мы обнаружили тот завод. Но выгоды много не бывает. Мы можем получить больше, если продолжим расследование. Необходимо выяснить, с кем еще в империи взаимодействует орден. Найти предателей, пресечь все это». Она нахмурилась и отвернулась. «Лизи». Позвал я ее и коснулся ее плеча. «Скажи, а лично для тебя это важно?» «Конечно», — с вызовом ответила она и обожгла меня взглядом. «Безопасность империи на кону». «Нет», — мотнул я головой. «Не для тебя, как для капитана спецслужб империи, а для тебя, как для красивой и юной девушки Лизы». Она поджала губы, несколько секунд буравила меня недовольным взглядом. Затем молча кивнула. Не удержавшись, я взлохматил этой милашке волосы. «Эй, охренел?» — взъярилась она, отступив на шаг. «Все-все, не трогаю», — примирительно поднял я обе руки и рассмеялся. Лиза, нахохлившись, полезла в сумку за зеркальцем и расческой. Убедившись, что ее укладка не пострадала, девушка уже спокойнее произнесла. «Для меня важно закончить начатое, Максим. И я отправлюсь по следу этих мерзавцев». Но она замолчала и нахохлилась. «Что?» — улыбнулся я. «Я не могу просто так уехать сейчас», — выдала она. «Ты ведь не собираешься отдавать свои земли, верно?» «Конечно, не собираюсь», — хохотнул я. «Вот об этом я и говорю», — удовлетворенно кивнула капитанша. «Пока Булатовы могут притеснить тебя из-за отсутствия баронского титула, я буду рядом. Потому я и прибыла сегодня с вещами». «Не спросив у меня разрешения», — хмыкнул я. «Ты что же, решил выгнать меня?» — изогнула она бровь. А затем едва заметно улыбнулась и проговорила. «Так-то я в некотором роде твоя жена». «Ты говорила, что все это в прошлом». «Нельзя выбрасывать работающие личины», — парировала агент ОКЖ. «Между прочим, Элизабет Сандера жива и здравствует. Так что...» Она посерьезнела и спросила. «Я могу остаться?» Я тоже перестал дурачиться и ответил. «Есть не нулевой шанс, что ночью на имение нападут правительственные войска». «Тем более», — решительно проговорила девушка. Я расплылся в довольной улыбке. Как же она хороша в этой своей твердой решимости. «Конечно, оставайся», — пожал я плечами. «А теперь поехали обратно, у меня еще дела». Она уселась позади меня на байк, и мы тронулись с места. Как и по дороге сюда, девушка не держалась руками. Но когда мотоцикл в очередной раз подпрыгнул на кочке, она подалась вперед и обхватила меня за пояс. «Ничего не думай, это для безопасности», — пробурчала она мне на ухо. «Да-да, конечно», — отозвался я. Именно на этой кочке, которая даже меньше предыдущих, вдруг стала опасна. Когда мы приехали в имение, стали свидетелями странной сцены. По правую сторону от нас хмурились бойцы пожарской, по левую — мои ребятки. И в центре этого построения о чем-то жарко спорили Яра и Виталя. На минуточку глава мощного баронского рода и бывший таксист. Правда, разница социальных статусов совершенно не смущала моего верного помощника. И это правильно. Для него есть только один командир — я. Ну, еще Кристину он может послушаться, так как она полностью своя. «Что за шум, драки нет?» — весело спросил я, подходя к спорщикам. «Если бы началась драка, мне бы пришлось позже возводить все постройки с нуля», — улыбнулась пожарская и припечатала. «А тебе за это платить? Тебе оно надо?» «Не надо, Виталя. Ее благородие хочет увести своих работников на неопределенный срок», — возмутился бывший таксист. «А у нас люди как в коммуналке ютятся, ждут, когда дома будут готовы». «Ярослава Васильевна», — повернулся я к баронессе. «Давай без Васильевны, Максим», — усмехнулась она. «Давай как обычно, чего перед своими выпендриваться?» «Пусть так», — кивнул я, глянув на тройку личных дворян — Олега, Машу и Васю. По этикету перед ними стоило соблюдать вежливость. «В общем, Максим, все по договору», — серьезным тоном проговорила баронесса. «Я не собираюсь рисковать своими людьми. А тут еще такая оказия, у меня срочный заказ появился. Один графский сынок в пригороде вечеринку устроил, когда отец с матерями и младшенькими уехал. Как итог, нужно восстановить дом до возвращения главы семейства». «Будто глава еще не знает, что его дом разнесли», — покачала головой Лиза. «Конечно знает, Лизи», — улыбнулась пожарская. «Но одно дело знать и приехать на разруху, а другое — не застать весь этот ужас и вернуться в уютные, отремонтированные пенаты». Капитанша задумалась и кивнула, соглашаясь. «Прошу прощения», — неожиданно заговорил наш новичок Васильев Вася. «А почему вы, ваше благородие, думаете, что вашим строителям что-то угрожает на этих землях?» Пожарская удивленно уставилась на него, а затем повернулась ко мне и произнесла. «Что за невоспитанный человек, а? Первый раз встретились, а он даже не представился. Вот из-за таких вот нюансов людей отправляют во всякие тайные и незакрываемые аномалии». Она напоказ вздохнула, а затем продолжила. «Но я отвечу. Если Максим не станет бароном сегодня до полуночи, войска придут отбирать его земли, а он их не станет отдавать. Я ведь правильно понимаю», — пристально уставилась она на меня. Я лишь успел кивнуть, как вдруг точно гром среди ясного неба прозвучал голос Олега. «Вообще-то, ваше благородие, Максима позвали на обед к его высочеству Дмитрию. Очевидно, там его за все его заслуги и сделают бароном». «Млять», — мысленно выдал я. Своим ближникам я нюансы собирался объяснять после возвращения. «Ха-ха-ха!» — во все горло засмеялась Фая. «Они считают, ты не собираешься отказывать братцу». «Скорее верят в честность представителя императорской семьи, который по достоинству воздаст за заслуги, не прося ничего взамен», — хмуро ответил я. А между тем на меня взбудораженно смотрели две пары красивых глаз. «Максим, на обед, даже деловой, можно явиться со спутницей», — подалась вперед пожарская. «Возьми меня с собой». «И как это будет выглядеть?» — усмехнулся я. «Нормально», — пожала она плечами. «Мой род во фракцию Дмитрия не входит и точно не собирается входить. Ты покажешь свою самостоятельность». «Явившись с тобой», — со скепсисом произнесла Лиза, поравнявшись с нами, — «начнут судачить, что Максим под крылом твоего рода. Или что...» — она недовольно замолчала. «Что?» — усмехнулась пожарская. «Что он может стать бароном через брак со мной? Хм, а это мысль. Максим...» «Максим!» — перебила ее Лиза. «Знай тебя, тебе лучше поехать туда с личной дворянкой. Я составлю тебе компанию, которая обезопасит тебя от личных поползновений». «Да-да», — усмехнулась баронесса. «Явишься с ним, и Максим не отвертится от клейма агента ОКЖ. Такая себе независимость». «Да уж вариант получше, чем фаворит вдовствующей баронессы», — парировала Лиза. «А что ты имеешь против вдовствующих баронесс, малышка?» — недобро прищурилась Пожарская. Народ вокруг притих, лишь в голове моей, как лошадь, ржала Фая. «Хватит!» — ровным тоном произнес я. Обе спорщицы тут же заткнулись и уставились на меня, ожидая вердикта. «Вы обе остаетесь», — изрек я. И тут же добавил. «А я еду с Виталией».